Маглев наконец стал приближаться к зазубренной веренице скал, отделявших Нагорье Фарсиды от величественного простора плато Сирия. После долгого извилистого пути на юг поезд свернул к северу и начался медленный подъем на нагромождение скал, образовавшихся в результате тектонического сдвига. Небо над склонами потемнело, а вдали засверкали молнии, предвещающие грозную бурю. Поездка получилась очень долгой, и вид двух покинутых городов расстроил спутников. Все они слышали о городах, оставленных жителями после того, как закончились запасы руды или других ископаемых. Но край кратера и Красное ущелье не были оставлены жителями. Они просто опустели, как будто люди испарились. Пропали в одно мгновение. «Может, это было насильственное переселение?» – предположила Северина. «Я слыхала о таких случаях. Магистр кузницы не может набрать нужное количество рабочих и тогда посылает своих протекторов в дальние уголки, чтобы они привезли на заводы людей». «Не смеши», — фыркнул Кагстон, — «это просто страшные сказки». «Разве?» — возмутилась Северина. «А откуда ты знаешь?» «Знаю, и все тут». «Так я тебе и поверила». «Ромео-31, что скажешь?» — нарочито суровым тоном спросил Зуши. «Посылала ли тебя адепт Зета, чтобы набрать рабочих на ее фабрику?» «Время от времени», — признался Ромео-31. После такого ответа все на мгновение остолбенели. «Ты шутишь?» – спросил Кагстон. «Скажи мне, что ты пошутил». «Я механикум», – произнес Ромео-31. «Мы никогда не шутим». Далее взглянула в зеленые глаза протектора, и хотя в них не было и следа человечности, в его электрических полях она обнаружила оттенок откровенного веселья. При виде застывшего выражения ужаса на лицах людей она улыбнулась и отвернулась, не желая лишать Ромео-31 удовольствия. «Это ужасно!» – пробормотала Северина. «Механикумы используют труд рабов?» – с отвращением воскликнул Кагстон. «Я был о тебе лучшего мнения, Ромео-31», – сказал Зуши. «И об адепте Зете тоже». Ромео-31, посчитав, что возмущенное молчание продолжалось достаточно долго, угрожающе склонился над сидящими друзьями. «Вот я вас и поймал!» – сказал он. После его слов возникла пауза. А затем напряжение в кабинке взорвалось истерическим хохотом. «Это вовсе не смешно», — вымолвил Кагстон, вытирая выступившие от смеха слезы. «Конечно», — поддакнула Северина. «Ты не должен так поступать». «Что? Разве я не могу пошутить?» — спросил Ромео-31. «Мне кажется, их ошеломил твой поступок», — сказала Далия, отворачиваясь от окна. «Вряд ли кто-то видел, чтобы механикум старался быть смешным». Ромео-31 удовлетворенно кивнул. «Даже если я и механикум, я все равно остаюсь человеком», — сказал он. После этой оценки беспокойство, вызванное опустевшими городами, растаяло без следа, и начался разговор, такой же оживленный, как в те времена, когда они все вместе трудились над первым образцом чтеца Акаши. Они снова ощутили возбуждение от длительного путешествия, и тогда Зуши при помощи механа-дреднита подключился к информационному порту кабинки и спроецировал на окно вид, передаваемый пикт-камерой, установленной на корпусе Маглева. Они напряженно всматривались в простирающуюся на юге пустыню, а потом Зуши развернул изображение, и появилось темное пятно туч над магмагородом, оставшимся позади в 2000 километров. По просьбе Кагстона Зуши вернулся к виду перед Маглевом, и перед ними появились серебристые линии рельсов, уходящих в горы. Вдруг Далия заметила, что рельсы исчезают в окаймленном стальными балками темном проеме, который проходил под горой и вел в Мондус Гамма. Она невольно вскрикнула, схватила руку Кагстона и крепко стиснула его пальцы. Надвигающаяся тьма проема вызвала у нее внезапный приступ ужаса. «Что случилось?» – спросил Кагстон. «Я не ожидала, что нам предстоит путешествовать через тьму», – ответила она. «Это же просто тоннель», – попытался успокоить ее Кагстон. «Тебе не о чем беспокоиться».